Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщится на Парнасус. Пусть рыбачишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на сопелке свою одежку на взятие хатина, которую несмысленные ценители выхваляют до небес. Моя труба зычит во все концы мира и заглушит ее. Песенка потонет в 22205 стихах моей пиимы. 22205 вернейшим счетом. Нелегко сказать, возьмись-ка кто написать. Сколько ни обгложат из них мои зоилы, сиречь-завистники, все останется мне их довольно для существования в потомстве. Скорее к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды, одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принести подарочек. Глаза будущего профессора элоквенции заблистали огнем. Он рассыпался в благодарности и повествовал. Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних языков в Архангельской школе. Уже в летах молодых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда соблаговолил посетить наш Вертоград, блаженные и вечно достойные памяти государь Петр I, профессор подвел меня к его императорскому величеству, яко вельми прилежного и даровитого студента по всем ветвям наук, особенно в риторике и пиетике. Еле 14-летний паренище я выучил наизусть главу об изобретении со всеми цитатами и эпиграфами, как «Помилуй мя Боже» и сочинил стихословный акростих, как оподобает честовать и богов земных. Сей акростих был поднесен его императорскому величеству, и он, воззрев на него, соблаговолил изречь. Лучше б написал он мне о рыбной ловле здешнего края. Ха! О рыбной ловле! Заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем, не утруждая вашего драгоценного внимания. Петр Алексеевич, хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма, чего бы он с познанием их не сотворил. Но обращаюсь к сущему повествованию. Потом, всемилостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряду прочих школьников. Поднял державную дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скриптоносную ударив по челу моему, произнес: «О, этот малый труженик! Он мастером никогда не будет! И я дерзаю днесь изрещи! Петр был государь великий, но во мне-то и ошибся! Приникни ныне, о тень божественная! На мою телемахиду, на роленя дважды в 24 томах, и сознайся пред ними в своей опрометчивости». Волынский очень смеялся этому анекдоту, но чтобы разделаться своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилостивейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтобы он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне. Василий Кириллович рассказал за тайну, что ее сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору И нет ли какой в городе ей неизвестной? Когда ж Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольную. Далее спрашивала об играх и затеях святочных. Собиралась ныне же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом. Наконец, во время урока принялась чертить свое имя и еще кое-что. Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. Мы видели, однако ж, что эта самая записка очутилась в Телемахиде, между листами, вместо закладки, и дошла к кому следовало. Так-то хитра любовь женщины. Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и посиделого в дипломации мужа.